Глава 32. Сознание вернулось к грешнику не сразу. Пульсирующим сгустком жизни оно настойчиво рвалось к свету через пелену мрака, боль и страдания. В один момент он глубоко вдохнул полной грудью, будто оживший утопленник, и вдруг ясно ощутил себя живым. Живой. Странно, что он выкарабкался из этой передряги. Стрельба, взрыв гранаты, падение в вечность. Это много, чтобы казаться правдой. Он не верил и, тем не менее, снова дышал отравленным воздухом проклятущей зоны, мать ее за ногу. Но у этой правды была другая сторона, более зловещая, чем осознание возвращения в бытие. Он чувствовал себя дерьмово. Горело огнем лицо, грудь сдавливала невидимая сила, голова налилась свинцом. Он был серьезно болен. А хуже всего то, что он не контролировал ситуацию. Раненый открыл глаза и не увидел ничего. Темнота, бездна мрака и печали. Поначалу он подумал, что ослеп, но спустя с десяток секунд зрение вернулось к нему. Над ним нависло огромное существо, заслонившее собой в беспроглядной темноте пространство. «Где я? В аду?» – первое, о чем он подумал. Но в аду не сверкали тускло звезды, что пробивались из-за неприветливых и хмурых туч, а отблески далекого огня оказались языками пламени затухающего костра. Смешно, но под существом, что нависло над ним, он принял бетонные своды, на которые опиралась массивная строительная плита. Всего в паре метров от него хрустнула ветка под чьими-то тяжелыми и торопливыми шагами. Грешник сжался от страха. Будь силы, он дернулся бы, но пошевелиться сталкер не мог. Его тело не подчинялось разуму, конечности отказали, если он их не лишился. «Я не в аду, я в дерьме», – предположил раненый, ощущая себя беспомощным котенком в зубах чудовищного пса, что собирается его растерзать. Но вместо сомкнутых челюстей и зловонного дыхания из пасти монстра, он услышал человеческую речь. «Грешник! Грешник, живой!» – склонившийся над ним человек позвал его по имени. Голос показался до боли знакомым и в то же время таким чужим. Но спаситель без сомнения звал наемника по имени, и теперь этот человек пытался привести в чувство больного и беспомощного овоща. Подул свежий ветер откуда-то с севера, его порыв обжег холодом полуголого грешника. Он задрожал, пытаясь отогнать от себя бичующие его израненное тело потоки воздуха. Грудь туго сжимали повязки из бинтов, причиняя неудобства. Этот ветер, он дул с севера, сырой, гнилостный, тягучий, ядовитый. Север. И тут на него нахлынуло. Вереница обрывочных и путанных воспоминаний волной ударила под ложечку, возвращая грешника к суровой правде циничного мира. На него словно вылили ушат ледяной воды. Лучше бы он умер, не приходя в сознание, и отправился в сталкерскую Вальхаллу, где его ждали жаркий климат и кипящая смола. Вместо ада он, изломанный и слабый, отлеживался под открытым небом, в то время как в нескольких километрах отсюда группа отчаянных смельчаков отважно шли на север в поисках мечты и приключений. Без него, прирожденного командира и опытнейшего бойца. Теперь шансы на благополучный исход экспедиции упали до нуля. И это из-за собственной промашки, которая едва не стоила ему жизни. Что будет с Питом, которого он обещал оберегать? Своими руками он рушил чужие надежды и едва не провалил последний контракт. Усилием воли лейтенант заставил себя сесть на холодную бетонную плиту. Только сейчас он почувствовал, насколько замерз осенней ночью. Все это время он лежал с голым торсом и порядком закоченел. «Одеяло, дай», – простонал окоченевший грешник. Первым делом он хотел согреться, хоть чуть-чуть. Обидно умереть от холода, так и не поняв, где ты находишься сейчас. Человек, склонившийся над ним, пришел в движение. Он не стал задавать ненужных вопросов. Вернулся спаситель спустя минуту со спальником в руках, который заботливо накинул на раненого. «Спасибо», – процедил сквозь зубы грешник, кутаясь в собственный спальный мешок. «Я скоро вернусь, поищу дрова. Костер почти погас», – сказал добрый человек и скрылся из виду. Наемник кивнул по инерции, мысленно желая приятелю удачи. Согревшись, грешник попробовал понять, где он находится. К этому времени глаза, считай, привыкли к темноте, ясно различали единичные звезды на черном небе и крошечный язычок догорающего костерка в 5 метрах. Вспомнил он и обладателя знакомого голоса. Айсом его звали. Точно. Это его грешник спас от смерти в лагере, жестоко обломав 2 дилетантов. Теперь приятель спасал жизнь ему, возвращая должок. Признаться, он и забыл о существовании нелепого простофиля, если бы сам не встрял в переделку. «От добра добра не ищут», как гласит известная поговорка, но спаситель ее решил опровергнуть. И теперь он с фонарем в руках ищет валежник, чтобы воскресить костер жизни. Он слегка пошевелился, разминая мышцы шеи. Сколько времени прошло с момента отключки? Уже глубокая ночь и наверняка скоро утро. А когда он уходил из лагеря, стрелка замерла на отметке в 7 вечера. Ему и раньше приходилось терять сознание при контузии. Правда, всего лишь на несколько минут, а тут часы. Неужели получил сотрясение мозга? Плохо. Но с этим он справится. Нужно отдохнуть, поесть, сожрать таблеток и поспать. Хотя нет, отдыхать нельзя. Мысли его путались от боли. У него ныла левая половина тела и зудело лицо. В него стреляли, что означало сломанные ребра как минимум. К счастью, враг промахнулся, иначе он здесь не лежал бы. Раненый пошевелил ногами. Он хотел окликнуть Айса, расспросить того о деталях, но не смог. Боль властвовала над ним. Горело лицо, онемела рука, язык одеревенел. Неужели все так печально? Но компаньон исчез где-то в ночи. Айс действительно ходил за дровами. Догорающий костерок выбросил сноп искр вверх. Огонь пополз по свежей охапке сухостоя, жадно заглатывая новую порцию угощения. «Готово!» Человек у костра вытер руки о штаны и шагнул к нему. Наемник увидел потрепанное обветренное лицо со щетиной, типичный сталкер с незапоминающейся рожей. «Я думал, ты заснул надолго», – сказал Айс, склонившись над ним. «Тебя напичкали антибиотиками. Тебе повезло». Хантер покачал головой. «Зря затеял эту возню», – проговорил он, кое-как опершись на локте, чтобы получше видеть лицо собеседника. «Оставил бы меня во враге. Я почти труп. Не сегодня-завтра меня грохнут, и тебя заодно. Нас ищут. Тебя видели в лагере, а я убил соклановцев. Еще час, и карательный отряд выйдет на охоту, чтобы найти и содрать с нас кожу. Я отдавал долг. Я не конченый и не мог оставить тебя умирать. Это подло, когда в тебя стреляют друзья. В следующий раз пройду мимо, обещаю». С трудом лейтенант синдиката выдавил из себя улыбку. Парень искренне верил в неписанные правила ЧЗО. Наивный. «Они мертвы? Друзья мои». «Да, без шансов», – покачал головой Айс, опершись на оружие. «Уходи, Айс. Я благодарен за помощь. Тебе опасно со мной оставаться. Я отдохну и пойду тоже». «Да ты едва языком ворочаешь», – ухмыльнулся сталкер, закуривая сигарету. 100 метров не осилишь, как упадешь. Потом опять тебя тащи. И барахло в придачу. Даже не знаю, есть ли в этом смысл». «Ты не понимаешь. Меня ждут. Без меня они не за цент пропадут и...» Грешник запнулся. От боли у него сводило скулы, отчего он едва говорил. «Это из-за денег, бойня. Я правильно понял?» Айс с наслаждением курил, выпуская вверх облачка сизого дыма. «Контракт решил не терять. Понимаю тебя, приятель». «Не совсем. Не в них загвоздка». Костер разгорелся ярче. Айс не ответил ему. Воцарилась неловкая пауза. Она длилась дольше обычного. По напряженному лицу бродяги грешник понял, что за раздумьями его невольного сотоварища лежит нечто большее, чем банальный ответ на простую формулировку. Он подбирал слова, нужные мысли, чтобы не сказать лишнего. «Почему же? Твой кореш, что пытался тебя убить, взял предоплату, увесистый аванс. Что в этой жизни важнее денег?» «Ничего. И я говорю это наемнику. Поверить не могу. Если так рвешься в бой, то это точно из-за денег. И подозреваю больших, раз к тебе подрядили киллера». «В этот раз все по-другому. Личное». «Да ну, не ври». «Мне плевать, веришь ты или нет. Через час я уйду. Вздремну, приду в норму и отправлюсь в путь. Скоро рассвет». Укутавшись потеплее, грех прилег на бетон. Глаза автоматически закрылись. 1 час. Всего-то 60 минут. Больше отдыха Найм позволить не мог. Рано или поздно синдикат спохватится и вышлет вооруженный квадр, прочесать местность. Он прикрыл веки. Волна слабости навалилась на него по всему телу, припечатала к земле. Через минуту грешник заснул. Сталкер вытащил другую сигарету. Спать не хотелось вовсе после таких потрясений. Он мог 10 раз сдохнуть, но ему немыслимо везло. Айс чиркнул спичкой, подкуривая. И снова он не знал, что делать. Наемник правильно сказал, нужно уходить и побыстрее. Синдикат расправится с ним в любом месте, где бы он ни спрятался. Теперь у него появились деньги. 30 тысяч баксов. Да, они кровавые и грязные, но с хрустящими банкнотами он навсегда покинет зону. За периметром его перестанут искать, но Айс гнал от себя сомнения и был уверен в правоте и в том, что мучения его не напрасны. Он на правильном пути, остальное вторично. Нет чести в постоянном бегстве от себя и от проблем. Человек для того и живет, чтобы преодолевать черную полосу, за которой маячит белая, а в его случае выбеленная солнцем. Иначе к чему барахтаться в этом болоте? Не проще ли пустить себе пулю и дело с концом? Гудбай, Америка. Хотя и здесь он не смог выстрелить себе в висок. Для самоубийства тоже нужно мужество и решительность. А старина Айс в очередной раз цеплялся за жизнь. Окурок дотлел в руках. Сталкер погрузился в темноту ненадолго, на полчаса. Дальше его ждал рассвет и очень напряженный день. А ведь он не сомкнул глаз. В кромешной тишине хрустнула ветка. Совсем рядом, на 3 часа, справа. Айс потянул на себя дробовик, который сам прыгнул в руки. Он уже и забыл, что находится в гостях у самого смертоносного убийцы в зоне. «Ты здесь, хозяйка рыжего леса?» Он сбросил с себя морок, тряхнул сонной головой, прогоняя галлюцинацию ослабленного организма. Настолько реальность была размытой перед рассветом. Но тогда ему действительно казалось, что он учуял зловонный запах мускуса в 50 метрах. Двуглавая кошка следила за ними внимательными злыми глазами неподалеку. Наблюдала за теми, кто без спроса вторгся в ее логово. «Не бойся, человек. Я тоже устала». Очнулся Айс на земле, лежа на боку. Под ним лежало оружие. Ствол сайги неприятно вжимался под ребра, причиняя дискомфорт. Собственно, поэтому он и продрал глаза. «Мать моя женщина!» – невнятно пробормотал пересохшими губами очнувшийся человек. С растерянным видом он вскочил на ноги, хватая дробовик. Его глаза зыркали по сторонам в поисках опасности. Но напрасно он пытался разглядеть скрытую угрозу. Людям ничего не угрожало, ни агрессивные мутанты-злодеи, не аномальное образование. В 5 метрах, завернувшись в спальник, мирно посапывал раненый. Тревога оказалась ложной. Однако это не умаляло тот факт, что он заснул на посту посреди зоны. Эта оплошность могла стоить им обоим жизни. Проклиная себя и непрерывно зевая, Айс принялся собирать разбросанные вещички. Затем он смочил глаза водой, проверил оружие, глянул в навигаторе на карту местности. До севера оставалось пройти всего 2 километра. Пустяк. Он проведет грешника до нужного указателя, кривая береза рядом с болотом. Такой ориентир дал ему небезызвестный Сильвер. Часы на коммуникаторе показывали 7-10 утра. Что же, пришло время разбудить грешника. Особо не церемонясь, Айс ногой саданул по колену сопящего раненого. Тот не просыпался. «Вставай, мужик», – сказал сталкер, и не сильно рукой потряс спящего за плечо. Наемник не отреагировал. Тогда сталкер склонился над лежащим человеком проверить состояние. «Ну, давай же, подымай свой зад», – пробормотал Айс. Грешник никак не хотел просыпаться. Выглядел он весьма паршиво. Мокрые от крови и мази бинты окончательно съехали с лица, открывая ссадины и жуткие царапины от падения в колодец. Кое-где струпья покрылись коркой. Поначалу Айс подумал, будто калека откинулся в мир иной. Настолько хреново он выглядел. Но спустя минуту Найм пошевелился и открыл веки. «Здрасте», – бросил ему сходу Айс. «Солнце взошло, нам пора идти». Раненый пришел в себя не сразу. Первые секунды он осоловело переводил взгляд с одной точки на другую, не понимая происходящего. И только затем он сказал: «Я просил тебя разбудить час назад». Его собеседник хмыкнул в ответ: «Один час ничего не даст». «Ты ничего не понимаешь». «Надо было тебя пристрелить», – брякнул Айс и сковырнул носком податливую почву. «Хотя да, ты прав. Поднимай свою задницу. Я проведу тебя в преисподнюю». Грешник не ответил. Он копил силы для того, чтобы подняться на ватных ногах. Наркозы и лекарства отпустили его, вернув обратно боль и неприятные ощущения практически по всему телу. Превозмогая желание вновь закрыть глаза и понежиться на топчине, он сумел без посторонней помощи подняться на ноги. Следующие 15 минут ушли на сборы. Раненый, корчась от боли, оделся. Разобранный броник он пришвартовал к рюкзаку, который весил, считай, тонну. Сталкер с любопытством смотрел за неловкими движениями наемника, который не решался попросить у него помощи. Интересно, а как грешник в таком состоянии будет выживать? Он больше не боец, ему бы отлежаться 3 дня. А ведь они на данный момент находились на окраине Красного леса, одной из самых опасных локаций в ЧЗО. «Но ты скоро, грех, солнце высоко», – подначивал раненого товарища сталкер. «У меня еще полно дел, а я тут с тобой нянчусь». Раздраженный напарник сквозь зубы ответил: «Закрой пасть, мудила». Айс хмыкнул и взвалил свой рюкзак. Он не стал смотреть, как взрослый мужик превозмогает страдания и борется с гордыней. Впереди маячила широкая спина Айса. Они шли медленнее обычного. Во-первых, постоянно приходилось лавировать между многочисленными энергетическими ловушками. Во-вторых, грешник изрядно сбавил обороты. Ранение оказалось серьезнее, чем он думал. Сломанные кости постоянно напоминали о себе, отчего грех дышал все чаще. Пот градом катился по взмокшему лбу, заливая глаза. И это в холодную пору осени. Добавьте к его состоянию увесистый рюкзак и оружие, и вы поймете, каких усилий стоило ему пройти хотя бы 100 метров. А ведь они недалеко отошли от привала. Вдох, выдох, снова тяжелый вдох. Раненого человека шатало от чувства собственной беспомощности. Стараясь как можно чаще дышать, он прикладывал все силы, чтобы не упасть и попадать в следы проводника, шедшего впереди. Компаньон, к удивлению, шел молча, периодически оборачивался, контролируя, насколько сильно отстал попутчик. Ему дорога давалась куда хуже. Бывший лейтенант некогда славного отряда «Бетта» терпел каторгу, пытаясь не стать обузой и слабаком в глазах чудаковатого типа. Увы, это у него получалось из рук вон плохо. Первым молчание нарушил грешник. «Айс, стой! Я так больше не могу!» Едва сдержав равновесие, униженный грех сбросил с себя непосильную ношу оземь. Опершись об автомат, он часто задышал, пытаясь прийти в норму. «Что, плохо?» – спросил у него подошедший ближе спутник. Грех кивнул в ответ. «Погоди чутка, я покурю и пойдем дальше». «Ладно, давай». Айс перекинул поудобнее сайгу и принялся ждать, пока уставший человек придет в себя. Периодически он посматривал на детектор, ну и обводил глазами окрестности на всякий случай. Айс, позвал его тихо грешник. Что? Спасибо. Я по гроб жизни должен тебе. Ты меня дважды спас. Отработаешь, вяло отмахнулся от него спутник. Наверняка раненый грех выглядел обузой в глазах сталкера. Так и было. Он напоминал свежего кадавра. Бледный лоб, выступившие капли пота, багровые пятна на лице, кровоподтёки и увечья. Так прошло минут 5-6. К исходу шестой минуты грешник собрался с силами и снова взвалил на себя неподъемную ношу. «Идем», – привычно скомандовал он и сделал шаг вперед. Сталкер кивнул в ответ и занял место в авангарде. Они пересекли очередной холм, поросший кустарником. Холмик здорово фонил, но у них не оставалось другого выбора, кроме как подняться по радиоактивной насыпи. Все-таки кратчайший путь. Пойдя они в обход, разом бы наткнулись на сплошное силовое поле искрящих электростатических ловушек. Огибать аномалии сталкер считал довольно муторным занятием. А лишние пару рад всегда можно вывести радиопротекторными препаратами. Они уже набрали дозу, путешествуя по красному лесу без видимой причины. К счастью, путники шли по окраине ничейной территории без названия. За ними начиналась болотистая местность с многочисленными овражками, затопленными мутной и страшно ядовитой водой, изуродованными чахлыми сосенками с редкими иголками и рыжими проплешинами невероятно острой и жесткой травы. Хуже места для прогулки не придумаешь. К счастью, мутанты здесь практически не встречались, как и люди. Мертвая, радиоактивная, никому не нужная земля. А ведь 30 лет назад на холмах селяне выращивали хлеб и картошку. Сзади в спину дышал грешник. Пожалуй, ему приходилось тяжелее всего. Израненный, избитый, деморализованный, он все-таки нашел в себе желание подняться и держать свой путь. Айс чувствовал громадную силу воли этого удивительного человека. Невзирая на раны, он отважно шел к заданной цели. И не абы куда, а на север. Чужую, скрытую для посещения территорию. Удивительно, но и в таком разбитом состоянии наемник умело передвигался по местности, не издавая ни звука. Настоящий профи. Хочешь не хочешь, а мимоходом зауважаешь этого подлеца, что за денежки отстреливал негодяя всех мастей по всей ЧЗО. Кремень. Айс прошуршал по невысокой осоке, перебрался по влажной земле через овражек. И понял, что местность пошла незнакомая. Так далеко он не заходил. Сталкер решил поинтересоваться у грешника, куда идти дальше. «Ты не в курсе?» – повернулся он к бредущему сзади человеку. Но того на месте не оказалось. Спутник отстал, пока сталкер планировал маршрут. Айс выругался и потопал обратно к большой черной куче, что неподвижно застыла в осочной траве. «Да чтоб тебя!» – чертыхнулся проводник, подходя к замершему на месте наемнику. Тот стоял на коленях, прибитый тяжелым рюкзаком. Его винтовка валялась в 3 метрах от него. Грешник поднял виновато голову. На его мокром и красном лбу выступили багровые вены. «Походу, я все», – тихо сказал он. Ветеран стащил с себя рюкзак, не без помощи Айса. Затем засунул ладонь под защитный костюм. Так и есть, его руки оказались в крови. «Швы разошлись», – проговорил раненый с глубоким сожалением. «Не выдержали нагрузку». «Давай рюкзак, я донесу. Пойдешь налегке», – сказал ему Айс, подхватывая рукой увесистую поклажу найма. Вопреки ожиданиям, грех молча согласился. В такой ситуации гордыня больше мешала, чем помогала. «Хреновый с меня боец», – просипел Хантер, подбирая брошенное оружие. «Да не ссы, я уже тащил тебя на себе, и барахло твое. Не впервой», – огрызнулся в ответ сталкер. «Лучше объясни, куда топать». Грешник покопался в карманах, достал из них навигатор. Минуты 2 он изучал карту и прилегающую местность. «Еще 200 метров на северо-запад, и выйдем к деревеньке заброшенной. Бенёв называется. Обойдем ее справа. В деревню лучше не заходить, местечко-то опасное. Доберемся туда, оставишь меня. Ты и так много для меня сделал». «Ну, раз такие пироги, веди», – сказал Айс и перевесил свой более легкий рюкзак себе на грудь. Баул грешника привычно взвалил на спину. Сайгу пристроил перед собой, опираясь на нее в качестве противовеса. Наемник вытер кровь о штанину. «Нам чуть-чуть осталось», – пробормотал он тихо, пытаясь приободриться. «Легко сказать, немного. Места были дикие и первобытные. По сути, за Беневым начинались северные болота, которые считались непроходимыми на первый взгляд. Он на своей памяти побывал здесь лишь раз. Впечатлений хватило. В былые времена пологую долину заполнял непроглядный смог ядовито-желтого цвета. Идешь такой в тумане, под ногами водичка чавкает, а воображение рисует кошмары один хуже другого. Детектор не работает. Выходят из строя элементы питания, чутье обострено, в глазах стоит рябь от постоянного напряжения, а в голове стучит мысль: «Нахрена сюда полез?» Теперь смог улетучился, будто корова языком слезала. И насколько он понял, аккурат после прошлой ночи, когда разразился ураган. Жаль, что болото по-прежнему оставалось мокрым, вонючим и непредсказуемым. Неудивительно, что никто не стремился попасть по ту сторону Припяти. Слишком большой риск для одной человеческой жизни. В боку прострелила боль. Похоже, не получилось отделаться испугом, как обычно. Отлежаться бы денёк, но нельзя, дорога каждая минута. Он опаздывал на 6-7 часов, согласно графику. Грешник остановился снова, сверился с навигатором. Прибор еще работал, показывая, что они идут правильно. Эх, открыть бы карту, свериться по ней. Нельзя. Сильвер предупреждал, чтобы он никому не рассказывал о его приобретении. И друзьям в том числе. Интересно, к какой категории стоит причислить Айса? Айс. При упоминании имени идущий сзади сталкер заговорил. «Слушай, грешник, а ты хотя бы знаешь, куда мы идем?» «Примерно представляю». «Значит, не знаешь». «А зачем мне это?» «Нам, то есть мне, нужно двигаться строго на север. А к северу у нас поймы реки. Плот сделаю и переплыву на тот берег, как два пальца об лёд». «Звучит неубедительно». «Что ты хочешь мне сказать? План так себе, да?» «Пофигу». Айс замялся с ответом. Но все же ответил через некоторое время. «Я знаю, куда нам нужно». От этих слов наемника передернуло. Он остановился и с сомнением посмотрел на тяжело ступающего ходока. «Откуда?» «Человек сказал». «Какой? Так ты был не один?» И тут грех опешил. До этого момента он уверенно думал, что заслуга в его спасении лежит на совести Айса. Оказывается, не совсем так. Вот кому, значит, принадлежали чужие следы возле логова Химеры. И незнакомый голос над ухом ранним утром, который он принял за галлюцинации. «Выходит, вы вдвоем меня вытащили из схрона. Но как? Колодец-то глубокий?» – спросил он, просопев. Сталкер развел руками. «Он нашел потайной ход. Через него мы тебя и вытащили». «Вот как?» «Я, конечно, благодарен за труды, только почему ты молчал?» Искренне возмутился сраженный последними известиями грешник. «Кто он?» «Какой-то Сильвер. Выпрыгнул, как чертик из табакерки, и сразу в философию подался. Мутный мужик. Скажи ему спасибо при встрече. Если бы не он, то в схроне и остался бы. Выглядел ты погано тогда. Я в одиночку бы тебя не вызволил из тайника. Кроме того, Сильвер тебе мордашку подправил и пули вытащил из торса. Так что моя заслуга минимальна». Айс смачно сплюнул в пожухлую траву. При упоминании имени Сильвера греху разом поплохело. Мерзавец постоянно находился где-то поблизости и, словно карающий демон, постоянно вмешивался в дела простых смертных. Похоже, старику действительно не сиделось на месте. «А ты знал его, Сильвера?» – поинтересовался мимоходом Айс. «Этого недоделанного прощелыгу в костюме на два размера больше, который называл себя старым пиратом, «Вижу, ты в курсе. Ты разве не знал, что всю ночь провел с легендой зоны? О нем байки слагают. Ветераны постарше поговаривали, что встреча с ним сулила большую удачу. Он мог тебе просто так отдать ценный артефакт или рассказать о бесхозном тайнике. Правда, взамен он всегда требовал выполнить какое-нибудь бредовое задание или взять у тебя грошовую безделушку». Сталкер усмехнулся. «Насчет бредового задания верно подметил». Наемник поморщился, помотал слегка головой. «Поговаривали пацаны, что Сильвер входил в ряды неких искателей. Есть у него фишка такая – вскрывать чужие тайники. Диггеры специализировались на этом». Айс шумно вздохнул. «Ясно». Сталкер вдруг вспомнил, как сутками раньше нашел закладку фаната. Без хабара и припасов, хотя подлец уверял, что там полно информации и денег. Вместо добра лежал листок в клеточку с нарисованной фигой. Уж не почерк ли это самого Сильвера? Дальше Грех не стал ничего говорить. В лицо вдруг подул сильный, сырой протяжный ветер, что поднял в воздух мириады частичек пыли, мелких листьев и веток. По команде они синхронно напялили дыхательные маски. Грешнику это далось нелегко. Его незажившее лицо отозвалось ноющей болью. Пришлось терпеть. Лучше такой исход, чем вдыхать радиоактивную пыль легкими. Повеяло прохладой и гнилью. Излучина реки извивалась в шаговой доступности. Впереди высилась водонапорная башенка Бенёва. Рядом с ней полуразвалившееся здание коровника. Они вышли на заливные луга. Когда-то тут наверняка находилось пастбище с сочной зеленой травкой. Сейчас здесь было сухо, хотя весной, когда река выходила из берегов, на лугах повсеместно стояла вода. Добраться до Припяти будет непросто. Грешник снова затормозил и вместе с ним нагруженный Айс. «Все, мы пришли. Дальше я пойду один», – пробормотал через респиратор наемник. «Ты нужен ему». Айс отчетливо вспомнил, при каких обстоятельствах сказал ему эту фразу Сильвер. Куча трупов, темнота и появившийся из ниоткуда деловой наглец с замашками философа. Легенда местного пошиба, оказывается. Сказанные слова крепко запали в его голове. И вроде не слушал он тогда его, старика. Видимо, тот действительно знал нечто, что неведомо простым смертным. Этот бродяга в военной форме определенно видел людей насквозь, отчего Айсу казалось, будто Сильвер умеет читать мысли. Понятно, что он человек из плоти и крови, хотя наемник утверждал обратное. Легенда? Странно. Он всегда думал, что мистические покорители зоны должны выглядеть по-супергеройски, с суперспособностями и умениями. И не воплоти, а в некотором роде в виде материальной субстанции или проекции, что появляется из ниоткуда и затем также неожиданно исчезает. Но не язвительным пройдохой с отвратительным характером. Оказалось, старый пират не так прост. Он показал себя хорошим манипулятором, говорил правильные слова, подтрунивал над ним, давил таким образом на больную мозоль. Что хуже всего, говорил сущую правду. Неудивительно, что Айс дрогнул, поддался наваждению, хотя разумный голос внутри пытался возразить обратное. Разве он сам не был в опасности на тот момент? Полгода бедняга Айсберг скитался по зоне неприкаянным беглецом. Жил в постоянном страхе получить пулю от подосланных убийц. Рисковал головой из-за преступлений, совершенных другими людьми, что хитростью втянули его в свои грязные игры. Сколько раз его опрокидывали знакомые подельники, говоря красивые слова о дружбе, преданности и долге. Часто он жалел о том, что не убил подонков, сохранив им их гнусную жизнь. Похоже, прав был Сильвер, считая его тряпкой. «Ты нужен ему». Интересно, какой реакции добивался старый пират? Неужели он пытался достучаться до него избитой фразой? Давал понять, что таким образом личность остается личностью, а не беспринципным животным. Добро всегда труднее совершать, чем зло. Любое благородное дело порождало массу проблем. Подбери на улице маленького котенка, и ты в полной мере ощутишь последствия гуманности. Мы в ответе за тех, кого приручили. Прошел бы мимо, и окружающие люди промолчали. Всем плевать. И даже если собственными руками утопишь несчастное животное, ты и здесь будешь прав. Своим аморальным поступком ты разом избавляешь животное от дальнейших страданий, голодом, холодом и жестоким обращением. Вероятность, что котенок попадет в приют или хорошие руки, или просто выживет в многострадальном огромном мире, ничтожно мала. В подобном положении очутился и Айс. Он мог убраться во свояси после стрельбы, и с синдикатом не возникло бы проблем. Но сталкер выбрал наихудший вариант – спас раненому жизнь. Знал ли старый хитрец, что Айс был обязан жизнью грешнику? Если бы не он, история айсберга закончилась 15 часов назад. По чистой случайности тот заглянул на шум и вмешался. Наемник не раздумывал ни секунды, поступил, как считал нужным. Чужие разборки он сделал своими и плевать хотел на последствия. Любой другой человек прошел бы мимо, но не грешник. Будь на его месте Айс, они оба погибли бы с разницей в пару часов. И теперь он находился перед выбором. Рискнуть, как это сделал грешник, рванув вперед без оглядки, или трусливо двинуться в обратном направлении, оказавшись в привычной для себя обстановке страха, сомнений и неуверенности. Впрочем, Сильвер все-таки прав. Этот бродяга не обойдется без помощи, несмотря на мужество и сумасбродство. Он умрет, если только Айс не пойдет с ним до самого конца. На север. Путники остановились. Шедший впереди наемник развернулся навстречу своему невольному попутчику. «Все, пришли. Дальше я сам». Грешник протянул ему руку. «Спасибо. Я никогда этого не забуду, дружище». Айс пронзительно взглянул на него и сказал: «Я пойду с тобой».